Глава 25. «Ты обещал, что я никогда от тебя не избавлюсь», — разносился печальный шепот с крыши башни королевского замка Асмуара. Черная птица сделала еще один круг над головой Саани Рейса и приземлилась на широкую балку под потолком. Она неустанно следила за девушкой. Грайн понимал, что своим поступком, когда принес отравленные краски перед ее свадьбой, причинил ей много горя. Вот только будь у него шанс повторить тот день, то поступил бы точно так же. Много лет назад нечто подобное происходило с матерью принцессы. Он отдавал все силы, чтобы облегчить ее страдания, но та оставалась безутешна. Казалось, свадьба с королем Асмуара и рождение дочери должны были принести талику радости в жизнь демоницы, однако лишь усугубили ситуацию. «Убереги ее от моих ошибок», — сказала она своему бывшему слуге перед смертью. И с тех пор Грайан делал все, что мог. А сейчас он слушал шепот Саани Рейса, которая как-то странно смотрела на тянущийся с линии горизонта черный туман. Худая, бледная, с пустым взглядом и, казалось, полностью выгоревшими эмоциями. Она не первый раз приходила на эту башню. Перед каждым рассветом забиралась сюда и подолгу стояла, словно тянулась куда-то, хотела исчезнуть, как это происходило с подвижными островами, но не решалась. Ее что-то сдерживало. Или кто-то. «Ты говорил, что любишь, а сам ушел. Почему, Адриан?» Грайан наблюдал. Он не мог ослушаться приказа. Был не в состоянии что-либо сделать, ведь ей придется справиться со всем самой. Саани Рейса сможет. Она сильнее, чем думает. «Это нечестно. Как мне жить без тебя? Ты хорошо постарался, слышишь? Не могу дышать, есть, спать». Она протянула руку, стоило черному туману приблизиться и лизнуть стены замка. Пошатнулась, готовая вот-вот выпрыгнуть из окна. Но прикрыла глаза и вздохнула. «Я приду когда-нибудь, обещаю. Подожди немного, хорошо? Я найду тебя. Я обязательно тебя найду». Девушка отвернулась и зашагала к лестнице. Вскоре она добралась до своей комнаты, там переоделась и направилась к церемониальному залу. Сегодня короновали Амириану. Грайан в виде птицы осторожно следовал за Саани Рейса. Никогда не отставал, был маленькой тенью, которую никто не видел и не слышал. В одном из коридоров он заметил смутно знакомый силуэт. Направился в ту сторону. Не сумев в последний момент влететь в закрывшуюся дверь, выпорхнул из ближайшего окна и юркнул в следующее, приоткрытое. «Ты готова, душа моя?» — насмешливым тоном говорил мужчина. «Да», — уверенно ответила девушка, — «будущая королева Амириана». Она склонила голову, поприветствовав вошедшего. Тот остановился перед ней, откинул капюшон плаща и протянул руку. «Поцелуй, покорность, полное подчинение, словно дочь Алгора не была высшей демоницей». А он, Грайан, едва не выдал себя, увидев личность говорившего. «Советник». Его ухо было обуглено, на затылке виднелась проплешина, а глаза смотрели с предвкушением и жаждой мести. Он вырвал свою ладонь, словно перед ним стояла его раба, и подошел к окну. Отодвинул тяжелую штору. Проверил, нет ли кого на заднем дворе. «Ты меня не разочаруешь?» «Нет, мой повелитель», — еще ниже склонила голову девушка. Странно, Амириана казалась вменяемой. Первое время после пробуждения она с трудом контролировала свои поступки, но потом начала сдерживаться, стала спокойной и уравновешенной. А едва умер Адриан, то и вовсе взяла себя в руки. Чувствовала, что нужна Саани Рейса, потому больше не осуждала и делала все, чтобы помочь оправиться от потери. «Твоя сестра меня подвела», — обернулся Болгриур. «С ней придется разобраться». «Но повелитель», — обреченно посмотрела на него Мириана, — «она просто не знала, какой вы на самом деле. Считаешь это повод ее простить?» — разгневался мужчина. «У нее был шанс занять трон по-хорошему, занять его вместе со мной. Теперь же непокорная девчонка будет гнить в сточной яме и учиться смирению». «Повелитель, пощадите ее, прошу», — упала на колени девушка. «У нее и так». «Молчать!» — прикрикнул Болгриур. «Встань, ты будущая владычица, моя королева. Забудь о родственных связях и не смей чувствовать жалость к слабым. Твоя сестра заслужила наказание, она его получит. А сейчас ступай и сделай все так, чтобы я тобой гордился». Амириана медленно поднялась. Ее ясные, даже не затуманенные магией глаза устремились на мужчину. Вновь покорность, словно она не верила, что он прав. Один раз, правда, девушка коснулась запястья, но не высказала несогласия. «Подойди ко мне, душа моя», — протянул руку Болгриур, и принцесса вскоре коснулась в поцелуе его пальцев. Он по-отцовски дотронулся до ее подбородка и заставил поднять голову. «Мы долго шли к этому, дорогая. Скоро настанет наше время, и ты навсегда будешь подле своего повелителя. Ты рада?» «Безмерно». «А теперь ступай». Из притворно теплого его голос стал жестоким. «Твоему отцу осталось недолго, нужно успеть получить его благословение». Амириана поспешила к выходу, дрожащими пальцами прикасаясь к своему запястью. Черная птица провела ее взглядом и вновь посмотрела на бывшего советника Алгора. 2 недели назад, стоило вернуться в Асмуар, они узнали, что Болгрюр уже давно куда-то исчез. Без подпитки владыка доживал последние дни и быстро увидал. Его подчиненные даже начали шептаться и выдвигать предположения, кто из высших демонов других родов займет его место. Но вернулись 2 принцессы, и молва сразу затихла. А теперь подтвердились худшие опасения. Советник все четко продумал. Изначально он собирался усилить себя с помощью Саани Рейса, не добился успеха. Потому пошел по другому пути, имея запасной план. Видимо, он часто наведывался в Райсан, виделся с Амирианой, был притворно нежен с ней, в то время как человек обращался грубо. Дикая боль и снисхождение. Теперь понятна причина агрессии принцессы по отношению к людям. Она едва сдерживалась при виде любого человека, но подчинялась приказу своей сестры не трогать их, напоминая посаженные на цепь животные. Вот откуда истоки такого поведения. Болгрюр умел убеждать. Он не мог прямо воздействовать на высших демонов, но сумел подобрать ключ, как с Алгором, так и с Амирианой. Грайан взмахнул крыльями и вскоре выпорхнул в окно. Спустя несколько минут он попал в церемониальный зал и собрался предупредить Саани Рейса, но стоило ему приблизиться, как его оттолкнуло назад силой. Так бывало всякий раз, едва птица сокращала между ними расстояние чуть больше дозволенного. Началась коронация. Алгор восседал на троне, в торжественной манере отвечал на вопросы служителя храма и подтверждал свое намерение передать власть. Саани Рейса никак не принимала участия в происходящем таинстве. Она смотрела на стену, где был изображен младший бог в полный рост, и думала о чем-то своем. Не заметила демона в плаще, который наблюдал за всем из темного угла. Не почувствовала на себе его прямой, полный ненависти взгляд. А потому не догадывалась о медленно подкрадывающейся со спины опасности. Даже после коронации она будто не замечала, что творилось вокруг. Алгор все реже покидал свои покои. Амириана вроде бы приняла на себя обязанности отца, но лишь терялась в выборе принимаемых решений и даже в своей силе, демонстрируя неуверенность, чем подвергала сомнению свое право занимать трон. Подчиненные первое время молчали, но вскоре начали открыто высказывать несогласие. Даже озвучивали возмущение новой владычицы Асмуара в лицо. Саани Рейса же будто не находилась рядом. Она с полным равнодушием наблюдала за тем, как ее сестру раздирают младшие демоны, но будто не замечала этого. Принцессу занимали лишь мысли о человеке. «Адриан!» Наступил очередной рассвет, а девушка вновь забралась на самую высокую башню. Прозвучал громкий удар в колокол. Она даже не повела головой, словно ее не заботило, что этот звук означал начало похоронной процессии отца. Бывший владыка Асмуара скончался день назад, в обед. Его смерть не была легкой. Но это мало кого заботило. Саани Рейса снова смотрела вдаль, на горизонт, где еще не появился черный туман. Грайан притаился неподалеку. Он терпеливо слушал наполненные тоской слова принцессы. Еще верил, что боль скоро уйдет, и девушка сможет оправиться от потери. А вот только ей становилось лишь хуже. Скрипнули и посыпались по ведущим сюда ступеням мелкие камешки. Черная птица взлетела с насиженного места. Она метнулась к демонице, чтобы предупредить, но вновь была отброшена назад ее силой. За спиной Саани Рейса расправил плечи Болгрюр. В его руке блеснул красным кинжал-душ. Губы скривились в усмешке, в глазах появился маниакальный блеск. Миг, и смертельное оружие полетело в спину девушки, которая даже не подумала обернуться.